Глава 17. Мы спустились по винтовой лестнице вниз и оказались в помещении, заставленном огромными клетками. В ширину они были по 10 метров и 5 в высоту. Таких клеток я насчитал 10 штук. Они были расставлены по кругу, так, чтобы стоящий в центре человек при желании мог наблюдать за всеми боями, не бегая туда-сюда. В дальней части помещения виднелась стальная двухстворчатая дверь, за которой и раздавалось услышанное мною рычание. Весь пол усыпан красноватым песком, а на стенах за клетками висит богатый выбор оружия. Все, что душе угодно. Мечи, копья, булавы, топоры, кинжалы, щиты. А вот огнестрела не было. Зато имелись луки и арбалеты. Они были в идеальном состоянии, что говорило о том, что стрелковое оружие на арене не жалуют. «Михаил, ты здесь для того, чтобы пройти проверку на смелость. Понимаешь, о чем я?» — спросил Углов. «Хотите посмотреть, хватит ли мне духу убить лазломную тваль?» — ответил я, продолжая рассматривать помещение. «Именно так. Тебе предстоит биться за честь рода, зачищать разломы, сражаться против других аристократов и не только. Видишь ли, мы живем в довольно неспокойное время, и случиться может всякое. Тебе ли не знать? Ты прожил всего ничего, а уже стал свидетелем двух нападений со стороны соседей. А значит, чем раньше ты привыкнешь к виду крови и отринешь брезгливость, тем больше у тебя будет шансов выжить», — философски изрек Иван Викторович и указал на стенд с оружием. «Прошу, выбирай все, что душе угодно». «Тут и выбивать нечего», — хмыкнул я, подошел к стенду и взял висящие в самом низу парные кинжалы. Я бы мог взять меч или копье, но с моей комплекцией это далеко не лучшее оружие. Тот же меч для меня слишком длинный, и при нанесении горизонтальных или вертикальных ударов я буду вгонять его в песок, что украдет у меня ценные мгновения боя. А всего одного мгновения в битве вполне достаточно, чтобы лишиться жизни. Копье? Да, отличный вариант, в случае, если я не буду двигаться. А просто понадеюсь на то, что враг сам наскочит на острие. Но, как правило, в реальном бою такое случается невероятно редко. Кинжалы оказались довольно увесистыми. Ребристые лезвия длиной в локоть, рукоять, обмотанная кожаным шнуром, и ржавчина. Прекрасный хлам, который вот-вот рассыпется. Впрочем, один бой эти железяки точно переживут. За спиной послышался топот десятка ног. И я обернулся. «А вот и наши именинники», — хмыкнул Углов, когда на арену вышли 8 парней. «Сегодня им исполнилось 5 лет. Составят тебе компанию, если ты не против, конечно». Не дождавшись ответа, он свистнул и указал в сторону клеток. «Запускай по трое», — рявкнул Иван Викторович. На лестнице показался тренер по единоборствам и Трифонович. Оба крепко сложенных плечистых мужчины коротко кивнули, дали ученикам выбрать оружие и развели нас по клеткам. Мне повезло. Я попал в клетку с одним из друзей Прохорова. Признаюсь честно, я был уверен, что ему давно уже исполнилось 5. А оказалось, нет. У парня на виске была свежая царапина. Заработал в игровой, когда попытался напасть на Сергея. Но нападение провалилось, а агрессор врезался головой в тумбу, ободрав кожу. Парень выбрал копье и подозрительно на меня посматривал. «Ну, что я могу сказать? Спасибо, что ты тупой». В пылу боя я мог бы забыть о старых обидах и сконцентрироваться на враге, позволив зайти мне за спину. Но теперь я подобного не допущу. Этот крысеныш всяко постарается напакостить. Вторым моим напарником стал среднестатистический счастливчик. Ему постоянно везло в игровой. Он неизменно оказывался на стороне нападавших и неистово колотил сверстников деревянным топором. Вот и сейчас он взял топор. Двустворчатые ворота скрижетнули и открылись. Трифонович вместе с тренером боевых искусств держали в руках палки, которые используют для ловли собак. Кажется, называются они «ловчая петля». Так вот, эти самые петли были захлестнуты на шее уродливой твари. Метров полутора росту, на руках и ногах костяные наросты, напоминающие плавники. Плоская морда вроде и похожа на человеческую, а вроде и нет. Здоровенный рот с обилием острых клыков. На черепе прикрытые лоскутами плоти щели, похожие на жабры, и вертикальные зрачки голубого цвета. Подобной образины я ранее не встречал. Тварь утробно ревела и пыталась вырваться. Вот только ее левая нога была совсем недавно сломана, из-за чего существо с трудом передвигалось. Я услышал, как парень с топором выругался и сделал пару шагов назад. Да, это тебе не беззащитных лупить. Сейчас совсем другая игра. Впрочем, у нас численное преимущество, а это уже неплохо. Тварь втолкнули в нашу клетку, сняли удерживающие ее петли и тут же захлопнули дверь. В две другие клетки притащили точно таких же образин. Углов встал в центре зала и хлопнул в ладоши. Забавно, но чудовища не рванули на нас, а уставились на куратора. Видимо, у них отвратное зрение и превосходный слух. «Правила просты. Пока тварь жива, из клетки никто не выйдет. Если вы не участвовали в убийстве монстра, то вы снова вернетесь в клетку через пару дней. Начали!» За наши спины зашел Трифонович и ударил металлической трубой по стальному пруту клетки. Раздался вибрирующий звон. Тварь заревела и бросилась в атаку. Я тут же отскочил в сторону, пропуская ее мимо, а паренек с топором споткнулся и испуганно заорал. «А, помогите!» Лицо его исказило гримаса неподдельного ужаса. От твари смердело. Зловонный смрад гниющей рыбы заполнил клетку так, что было не продохнуть. Чудовище добежало до конца клетки, врезалось головой в прутья, нанесло пару ударов костяными отростками на руках и резко повернулось к обладателю топора. «Нет, нет, не подходи!» — завизжал он, перейдя на ультразвук, и попятился назад. Монстр сорвался с места и за жалкую секунду оказался рядом с парнем, занеся руку для удара. Но удара не последовало. В бой вступил копейщик. Размашистым ударом он всадил копье в глазницу существа, и оно там застряло. Копейщик всеми силами пытался удержать древко, рыча от натуги, но тварь резко дернулась в сторону и отправила парня в полет. В следующую секунду плоскомордое существо выдернуло копье и ловко перебросило его в свободную руку. Увидев это, топорщик завизжал, срывая глотку. «Какого черта? Она может пользоваться ору!» Договорить он не успел. Тварь размахнулась и швырнула копье. Парень бы определенно получил увечья или помер, если бы в бой не вступил я. Сократив дистанцию, я первым делом нанес удар по шишке плохо сросшейся кости на ноге. Удар пришелся как раз в тот момент, когда тварь швыряла копье, и только по этой причине она промахнулась. Сил мне хватило лишь рассечь кожу, а вот сломать кость или отрубить ногу не удалось. Завопило существо и ударило наотмашь, пытаясь меня достать. Со стороны казалось, что сумасшедшие ублюдки выставили против детей непосильных противников, и отчасти так и было. Но имелся один чертовски важный нюанс. Твари были истощены, из-за чего двигались довольно медленно. Я пропустил лапу зверя над головой и со всего размаха нанес удар в подмышечную впадину. Хвала богам, моего роста хватило, чтобы достать. Клинок с чавканьем вошел наполовину лезвия, пустив синеватую кровь. И тут случилось самое приятное. Отскочить я не успел. Рыбина ухватила меня за горло второй рукой и вздернула над землей. Ее голубые, как лед, глаза хищно уставились на меня, а в следующее мгновение открылась клыкастая пасть. «Лыбу нужно делзать в холоде!» — прохрипел я и потянулся к манне. Белесая полоса инея метнулась от лапы существа к его плечу, а от плеча сразу к голове, так как шеи там просто не было. Пасть приблизилась к моей шее, обдав смрадным дыханием. Зубы остановились в сантиметре от моей шеи. Рыбьи глаза, как заведенные, бегали туда-сюда, не понимая, почему она все еще не чувствует вкуса крови. Размахнувшись, я нанес удар в предплечье твари, потом еще и еще. Рука существа хрустнула, и я полетел на землю. Падая, я заметил, как лед полностью сковал череп твари, лишив ее жизни. «А-а-а! Сдохни, мразота!» — заорал парень с топором и, подбежав, начал кромсать чудовище. Куски замороженного мяса летели во все стороны, а я лежал и чувствовал, как меня начинает подташнивать. Увы, дыхание такой пакостью на голодный желудок переносилось очень плохо. Хотя, будь желудок полным, я бы уже оставил завтрак на песке. Послышался щелчок. Дверь клетки открылась, и внутрь вошел Трифонович. Он перехватил мельтешащий топор и заглянул парню в глаза. «Все, на уже поду. Я ничего не угрожаю. Успокойся». Глотая окончание, сказал он и, приобняв за плечи, вывел паренька из клетки. Пока я наблюдал за этой картиной, надо мной навис друг Прохорова, держа в руках копье. Но вместо удара он протянул мне руку. «Спасибо. Если бы не ты, то мы бы подохли тут». «Вряд ли Углов позволил бы вам умереть», — ухмыльнулся я, принял помощь и поднялся на ноги. «Если кто спросит, скажу, что мы вместе убили тваль». «Зачем?» — нахмурился парень. «А ты сам подумай, как с тобой будут обласяться другие ребята, если узнают, что ты прятался за моей спиной?» «Ничего я не прятался. Я вообще-то этой паскуде глаз выбил!» — возмутился парень, а потом тише добавил. «Но ты прав. Еще раз спасибо». «Лад помочь!» — улыбнулся я и уже сам протянул ему руку. «Михаэль!» «А я Остап». Он пожал мою руку, и я удивился силе парня. Чертовски крепкое рукопожатие для пятилетки. Как будто тисками сдавил мою кисть. «Остап, а почему ты дружишь с Плохоловым? Он за идиот!» — честно спросил я. Парень осмотрелся по сторонам, убедился, что никто не слушает, и прошептал. «Лучше дружить с ним, чем терпеть унижение. Если бы был другой вариант, я бы им с радостью воспользовался». Парень сказал это так, будто возлагал на меня определенные надежды. Проклятие. Я слышал, что существует два типа людей — охотники и жертвы. Первые ломают через колено вторых, заставляя их подчиняться. Вторые лишь беспомощно смотрят на своих угнетателей и молятся, чтобы однажды это все закончилось. Но есть и третий тип. Это те, кто ждут спасения. Они замерли посередине и жаждут спокойной жизни. Но если ради спокойной жизни им придется замарать руки, они не против, лишь бы результат был гарантирован. К третьему типу и принадлежал Остап. Эдакий приспособленец. Он приживется при любой власти, будет творить любые зверства с улыбкой на устах, лишь бы остаться частью власть имущей элиты. Но глубоко в душе он будет ненавидеть тех, кто заставил его играть в эту игру. Будет хотеть мира. Мира, который порой нужно защищать ценой своей жизни. Но эту цену он не готов заплатить. Что ж, не могу его винить. Быть частью массовки — это легко, порой даже безопасно. А самое главное, для этого практически ничего не нужно делать. Но если решишь подняться на вершину мира, придется порвать собственные жилы. Трудиться так много и часто, как не трудится никто. Но в конечном итоге только тяжкий труд и вознаграждается. Главное — не сдаваться. Стоп. Что-то меня занесло после разговора со Остапом. Я осмотрелся по сторонам и заметил, что к нашей клетке направляется Углов. Позабыв про все, я набросился на тушу твари и начал ее кромсать кинжалами, пытаясь добраться до грудины существа. «Михаил! Михаил!» — выкрикнул Иван Викторович. «Болотник мертв! Оставь его в покое!» «Иван Викторович, дайте пару минут! Я что-то чувствую!» — выкрикнул я, продолжая кромсать зверюгу. Углов с интересом уставился на меня и сложил руки на груди. «Жажда познания чертовски похвальна. Продолжай, я никуда не спешу». Скользкая вонючая требуха измазала меня по самые плечи. Зеленовато-коричневая слизь вместе с кишками вывалилась на пол, открыв мне сердце существа. Зеленоватый комок мышечной ткани давно перестал биться, но внутри него я чувствовал сгусток энергии. Кинжал с легкостью вспорол плоть, и мне на ладонь вывалилась сфера, похожая на жемчуг. Она заполнена молочно-белой жижей, по которой пробегают голубоватые всполохи искр. Завораживающее зрелище. В моем мире внутри существ имелись магические кристаллы. Мы их так и называли — макры. Их использовали вместо энергоносителей. Удобно. Убил тварь, достал кристалл, и его маны хватит, чтобы обеспечить твой особняк светом на следующие 5 лет. А здесь нечто иное. Хотя внутри я тоже ощущаю мощный сгусток манны. Видимо, это и есть слезы мироздания, о которых говорила Ирина Порфирьевна. Углов подошел ближе и с интересом уставился на меня. Занятно. А ты прямо-таки почувствовал, где находится слеза? Само собой. А еще я чувствую, что у вас есть 3 таких же в кармане. Ответил я и хотел было вытереть пот со лба. Но вовремя опомнился, ведь я по самые плечи в вонючей синеватой кровище. Ха-ха, даже так? Ну, что я могу сказать? Снимаю перед вами шляпу, Михаил Константинович. Углов сделал легкий поклон и добавил. «Ведь ты так представился Остапу?» «Михаил Луцезвутит», — кивнул я и со всего размаха ударил рукоятью кинжала заледеневшей твари по зубам. Один клык хрустнул и обломился. Я тут же подобрал его. «А это тебе зачем?» Углов с опаской посмотрел на клык. Видимо, далеко не каждый день воспитанники потрошили убитых существ и пытались забрать с собой куски их тел. «Тлофей! С убитых ведь принято блать тлофеи?» «Верно, но в пансионате запрещено иметь при себе колюще-режущие предметы». «Я похвастаюсь ребятам и вечером отдам вам клык. Или могу его прямо сейчас затупить?» Попробовал я найти лазейку, и, судя по всему, это получилось. Углов взял клык из моей руки, осмотрел его и вернул. «Не такой уж он острый. Можешь оставить себе». Он улыбнулся и потрепал меня по волосам. «Поздравляю с инициацией! Теперь ты настоящий воин!» На лице куратора появилось добродушное выражение. Он забрал у меня кинжалы и слезу мироздания. «СМ я забираю. Рановато тебе такими игрушками баловаться». Иван Викторович хлопнул в ладоши и указал в сторону выхода. «А теперь живо в душевую! От тебя смердит, как от разложившегося вепря!» «Я подложил эту тваль, чтобы вы заблали у меня мою добычу?» Попытался я надавить на жалость и показал чумазые руки. «Жизнь — несправедливая штука, друг мой. А теперь брысь, нам еще здесь прибираться». Тюмень. Поместье графа Малышева. Двор поместья Малышевых славился своим продуманным дизайном. Каскад фонтанов чудесно оттенялся невысокими деревцами и кустарниками. А прекрасные клумбы заставляли красавец ахать от вида огромных бутонов роз. Правда, сейчас всего этого не было. На деревьях не было даже почек, не говоря уже о листьях. Только грязноватый тающий снег лежал повсюду, наводя уныние. Граф Малышев Сергей Алексеевич сегодня принимал в гостях своего «друга», Черчесова Даниила Евгеньевича. Черчесов привез с собой ящик шотландского виски. Еще до Великой войны виски был дорогим напитком, а сейчас и подавно. Ведь его перевозка стала опасным занятием. Нужно либо плыть через Турцию, либо через Норвегию. И какой бы путь ты ни выбрал, придется преодолеть более 400 тысяч километров по границе аномалии, где тебя, скорее всего, сожрут. А если выбирать более безопасные маршруты, то расстояние увеличится вдвое. «Даниил Евгеньевич, право слово, вы меня балуете», расплылся в довольной улыбке Малышев. «Такого вискарика днем с огнем не сыщешь. А вы привезли целый ящик. Богатый вы, однако, человек». «Сергей Алексеевич, чего только не сделаешь для дорогого друга». Расхохотался Черчесов и подошел к столу, на котором лежало двухствольное ружье. 100 лет по тарелочкам не стрелял, аж руки чешутся», — с азартом выпалил граф. «Запускай!» — выкрикнул Малышев, и в небо взмыли 2 рыжие тарелки. Черчесов прицелился, нажал на курок. Прогремел выстрел, а через секунду еще один. Тарелки мелким крошевом разлетелись по ветру. «Как говорят крестьяне, мастерство не пропьешь», — улыбнулся Малышев и взял со стола второе ружье, невзначай наставив его на друга. «Даниил Евгеньевич, хотел обсудить с вами один момент. Думаю, вы слышали, что Архаров стянул границы с моим графством свою армию». Черчесов с опаской посмотрел на ружье и на всякий случай сделал шаг в сторону. Ружье последовало за ним. «Да, мне докладывали», — осторожно сказал он, подумывая, не стоит ли набросить духовный доспех. Хотя если Малышев специально в него целится, то Даниил Евгеньевич всяко не успеет. Сглотнув пересохшим горлом, он предположил. «Думаю, вы хотите узнать что-то еще». «Вы правы. Его войска прямо сейчас стоят у моих границ. Пришлось туда перекинуть все имеющиеся силы, оголив тылы. И сейчас я хочу узнать, зачем вы натравили на меня Архарова». Дружелюбие исчезло из голоса Малышева, уступив место стальному басу. В воздухе повисла напряженная тишина. Черчесов судорожно искал слова, так как неверный ответ мог очень сильно сократить время его жизни. Просчитав в уме возможные комбинации развития событий, Даниил широко улыбнулся и ответил. «Хе-хе-хе, забавная ситуация, не правда ли?» — рассмеялся Черчесов, стараясь сохранить самообладание. «Дорогой Сергей Алексеевич, вы ведь тоже хотели подбить меня на войну с Архаровым. Каждый раз, когда вы приезжали, вы подливали масло в огонь моей ненависти». «Ха-ха-ха, я думал, вы не заметили», — заливисто хохотнул Малышев и отложил ружье. «Выходит, мы друг друга стоим». «Выходит, что так», — кивнул Черчесов. «А откуда вы...» «Птичка на хвосте принесла», — хмыкнул Малышев и выложил все карты на стол. «Ваши люди не столь умело заметают следы. Мы вытащили из болота вашу технику, и сейчас она стоит на нашем вооружении». «Когда вернусь домой, вынесу им выговор. А сейчас предлагаю без утайки поговорить о том, как мы избавимся от Архарова». «Замечательное предложение. Но сперва давайте пройдем в мой кабинет. Никогда не знаешь, кто и откуда может подслушивать». Вынужденные друзья рассмеялись и отправились плести паутину заговора. Искупавшись, я вернулся в барак и нетерпеливо нырнул под одеяло. Сжал в руке клык болотника и услышал вибрирующий женский голос, который уже успел позабыть. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?»